Глава 9. Дарина. «Сегодня?» — переспросила я. «Дай мне немного времени подумать», — улыбнулась. «И спасибо за завтрак». «Попробуешь?» «Уверена, он прекрасен». «Составить тебе компанию». Входящий вызов как повод отказаться. «Кто бы ты ни был, даже если дурацкий соцопрос, то спасибо». «Увы, некогда». «Ну, кто так рано?» — нахмурился муж. «О, еще и по делу. Вообще прекрасно». Я искренне обрадовалась. «Савченко», — назвала фамилию первого босса, под руководством которого научилась очень многому. «Что ему? Разве он не ушел на пенсию?» «По состоянию здоровья — да. Но это не мешает ему курировать своих птенцов и иногда просить их помочь друг другу». «Знаю одного птенца, из которого получилась гордая, независимая и крайне опасная орлица», — начал осыпать меня комплиментами супруг. «Спасибо, дорогой. Я отвечу. Идет? А ты лучше займись гостями». «Может быть, вместе?» «Ха! Еще чего. Сам все организовал? Позвал? Выпроваживай тоже всех сам, дорогой». «У меня сегодняшний день по минуткам расписан. Если ты хочешь, чтобы я нашла время для ужина с тобой, или хотя бы могла подумать об этом, то ты дашь мне время поработать и займешься своими гостями». Я сделала упор на словах «займешься своими гостями». «Есть моя королева», — поцеловал мою щеку. Едва за ним закрылась дверь, я выбросила завтрак вместе с тарелкой в урну. Иногда я такая принципиальная и жутко вредная дрянь. Знаю, ничего не могу с собой поделать. И не хочу. Сегодня меня все мужики бесят. Пожалуй, кроме одного, Савченко. Еще бодрый старик. Когда он отошел от дел и слег, многие открыли шампанское и перекрестились. «Дарина, как у тебя со временем?» — прямо спросил бывший босс. «Для вас?» «Да жопы много», — ответила я, отбросив в сторону лишние приветствия. «Нужно помочь в одном деле». «Считайте, что я уже одним глазом смотрю, в чем там сложность. Куда приехать?» Я с радостью схватилась за соломинку, рассортировала все свои встречи на сегодня, оставила свободным вечер. Еще ничего не решила. Когда решу, дам знать. Может быть, в самую последнюю минуту. Кто захочет, тот успеет. Котов. «Мур-мур-мур», — раздалось приветственное. Шорох простыней, в голове еще туман, одеяло вниз сползло. Головку члена накрыли губы, посасывая. Отсос с самого утра. Кайф же. Первая мысль, как продолжение сна, в котором я имел стерву Дарину, крутил нахую и ставил в немыслимые позы. Вторая мысль была уже более трезвой. Третья — сука, когда чьи-то пальцы нырнули ниже в трусы и сжали поврежденные яйца. Вот и проснулся. «Недоброе утро, Захар Александрович. Привет вам от ноющих яиц». Я сел, отбив рукой соску какую-то. Честно говоря, даже не помнил, как, откуда она взялась. Заночевал в доме Мамаева. Но не тащил к себе ни одну, блядь. Так откуда? Эй, ты! «Привет!» — донеслось из вороха одеял. Я чуть не поперхнулся, но больше ничего не сказал. В дверь постучали. «Захар Александрович, приглашаю к завтраку». «Это мой папа!» — пискнула девчонка и зарылась снова под одеяло. «Не говори, что я здесь!» «Доброе утро, Олег! Признателен, что меня сам хозяин приглашает спуститься к завтраку. Сделал исключение для тех важных гостей, кто воспользовался нашим гостеприимством. Через 20 минут. Прошу не опаздывать». «Воспользовался гостеприимством, блядь. Я чуть твоей женой не воспользовался и планирую это исправить. Натянуть дикую кису на ствол хорошенько, как перчатку». О, от этих мыслей член припекло. Головка потекла смазкой. «Ушел?» — поинтересовалась. «Блядь, ну как же, а? Забыл. Лина, кажется». «Лина, ты здесь откуда?» «Лана, я Лана!» Она улыбнулась, даже не обидевшись. «Ушел?» — закатила глаза. «Зануда такой, пиздец! Иди ко мне!» Потянулась. «Я дверь закрывал, тебя здесь ночью не было. Как вошла?» «У меня ключи есть, от всех гостевых!» Похлопала ресничками. «Только что вошла! Ночью никак не получалось ускользнуть!» «Да, мы под утро только легли. Долго гоняли в покер. Я набил карманы, потешил эго, обзавелся парой-тройкой должников и назначил несколько встреч, которые могут быть интересными в плане сотрудничества. Может быть, и небольшое расточительство. Ужин с Дариной Мамаевой вмиг отобьется по деньгам. В принципе, не таким уж сложным оказалось присутствовать на этом благотворительном вечере. Вот даже соска нашлась. Звать не надо, сама пришла. Но скучно. Топай к себе». «Что? А как же?» «У тебя, оказывается, жених есть, да?» «Олень он!» — закатила глаза. «Папа нашел. Лох такой скучный, нудный. Полночи на телефоне с ним висела. То ему покажи, это покажи. Чуть слюнями телефон не залил». Спокойно рассказывала про вирт с женихом, сидя и облизываясь на мой член. Такая соска тупая, просто непроходимая. Вроде молоденькая, но пробу ставить негде. Готова дать, взять, полный спектр шлюшеских услуг. Скучно. Нет, я не из тех, что отказываются от годного перепиха между делом, но из тех, кто, обнаружив цель и полакав немного вкуснятинки, будут сидеть в ожидании той самой добавки. И вот такое... Вялая, тухлая, на все готовая мышь, добыча уже не кажется интересной. «Топай, — говорю, — отсюда». «Почему?» «Я?» — хмыкнул. «Как-то упустил, что ты чужая невеста. Не могу встать между вами. Существующие пары не разбиваю, сори. Иди с миром». Сам чуть со смеха пополам не согнулся. «Такой на словах благородный». Нимб вот-вот над головой засветится. «Что? Ой, да брось! У нас не по любви, а ты мне понравился!» Кокетливо стрельнула взглядом. «И то, что у меня есть жених, это совсем ничего не значит!» «Для меня значит», — сказал холодно и набросил халат на тело, добавив пафосно. «Верных женщин люблю. Их, к сожалению, всегда не хватает». Светлана зависла, явно впав в состояние шока. Я прошел до двери, приоткрыл ее. «Сама выйдешь или попросить отца, чтобы он тебя проводил куда надо?» Убежала, матеря меня в полголоса. «Скучный старпер!» «Дожился. Стариканом меня еще не называли. Но разве я не прав? Красивых много, верных мало. Мне еще ни одна верная не встречалась. Прошел к зеркалу. Плечи раскорябаны до крови. Фурия умудрилась даже через костюм и рубашку кожу царапнуть. Та еще сучка. И, если бы не ее глупое противостояние, вчера бы мы, ох, как поеблись. С огоньком. Чувствую его в ней. Хочу погрузиться в это сладкое, безумное противостояние притяжения. Все же расцарапала мне Дарина яйца охренеть как сильно. Стоило неосторожно задеть, и как будто шкуру живьем содрали. Эти кровавые отметины — залог моей временной верности. Позже заставлю ее в качестве извинения долго-долго лизать эти яйца, нежить их язычком, влажно посасывая.